Глава вторая. Часть корпуса плавно отошла в сторону, образовав вход в стыковочный карман. Он был хорошо освещен и через 10 метров заканчивался мощной на вид металлической дверью. Наученный потере разведчика, я отправил туда дроида. Его было почти не жалко. К счастью, дроид добрался до двери без происшествий и замер в ожидании дальнейших указаний. «Умник, ты уже подключился к внутренней сети?» Я был высокого мнения о своем корабле, но в этот раз поспешил с предположениями. «Ответ отрицательный. В стыковочном шлюзе нет терминала. Попытка удаленного соединения закончилась с отрицательным результатом. Сеть имеет сложную многоуровневую защиту с неизвестными мне алгоритмами шифрования. Уязвимости обнаружить не удалось». Новость была неприятной. Снова отправлять в разведку дроида было глупо. Любое неизведанное пространство обязательно таило опасность, сопряженную с перерождением или тотальным разрушением. Разработчики создали эту базу не для того, чтобы по ней гуляли дроиды. Разведчик тому пример. «Умник, возвращай дроида, я сам пойду». «Я с вами», — отозвался советник, всем своим видом выдавая решительность. «И не возражайте. Возможно, это мой единственный шанс прикоснуться к вечности. Тем более, что я привык к духу планеты, и смерть для меня не препятствие. Император ждет от меня вестей». «Хорошо, но с одним условием. Потеряете сознание, вернетесь на корабль». Глупо спорить с НПС, чьи действия подчинены строгим алгоритмам, но и тащить его на буксире я не подряжался. «Умник, пристрой к советнику двух дроидов. Пусть никуда не лезут и занимаются только его охраной». Дроиды 29 и 30 заняли позиции рядом с советником, и я мысленно попрощался со своим имуществом. Шансов на то, что железки останутся целыми, не было. Но по-другому поступить нельзя. Дроидов я еще куплю, а репутацию можно только заработать. «Право, не стоит беспокойства. Вы ведь не обязаны». Вяло возразил советник, но оповещение показало, что опыт не пропьешь. Отношения с третьим советником Приканского императора улучшены. Текущее отношение 3. «Держаться за мной, слушаться, вперед не лезть», — приказал я, активировав бластер. «В боевых условиях не до политесов. Приказы должны выполняться мгновенно. В противном случае советника не спасет даже мое желание прокачать с ним репутацию». Пристрелю случайно, отбиваясь от неприятеля, и продолжу экспедицию без него. Приканец и сам все понимал, поэтому согласился молча. Я вошел в карман, медленно делая первые шаги и ожидая нападения каждую секунду, но ничего не происходило. Выждав еще пару секунд, я махнул рукой советнику. Он замешкался перед выходом из корабля, переживая, как и я, что упадет в обморок. Но через секунду его сапоги твердо коснулись пола. «Похоже, волноваться не о чем, хирург», — послышался вздох облегчения советника. «Смею надеяться, что стены базы блокировали воздействие губительных полей». Обрадованный приятной новостью, синекожий ринулся ко мне, но я предостерегающе поднял руку. «Дистанция 5 метров. Приготовьтесь, я открываю двери». Без суеты я пересек карман. Сзади послышался шум готовых к стрельбе бластеров. Умник вывел дроидов, обеспечивая огневую поддержку. И теперь выход из корабля напоминал ощетинившегося стволами дикобраза. Я надеялся, что по ту сторону двери пространство будет ко мне как минимум безразлично. Потому как стоять на линии огня между дроидами и врагом не хотелось. Массивная дверь базы Ульдан легко поддалась и взмыла вверх. Я остался стоять на пороге, пялясь в темноту проема. Свет четко отсекал границу кармана, оберегая каждый фотон от прожорливой тьмы. Странное дело. Сверху мы прекрасно видели панораму базы и работающее освещение. Но в здании освещения не было. Сделав шаг вперед, я окунулся в кажущуюся вязкой темноту. Глаза еще не успели привыкнуть, как бронекостюм автоматически включил встроенный фонарь. И я невольно на мгновение зажмурился. Фонарь оказался бесполезным. Встретившись с тьмой, луч прожектора не рассеивался по помещению, а полностью поглощался. Опустившись на корточки, я впритык посветил на пол и нервно сглотнул. Сканер пространства отлично справился с построением трехмерной модели помещения. Вернее, места, где мы оказались. Пол, стены, а также потолок были органического происхождения. Часть пола, которую мне удалось разглядеть, имела неприятный бурый цвет и была покрыта слизью, словно мы находились внутри огромного океанического животного. С потолка свисали щупальца, от которых, если судить по фильмам ужасов, нужно ждать неприятностей. Я перекинул картинку помещения советнику, все еще находившемуся в стыковочном модуле. «Есть варианты, что это?» «Ни единого. Мы мало что знаем об ульданах, но точно установлено, что они были организованными и чистоплотными существами. Это помещение неприемлемо для работы. Сложно представить, что это одна из их технологий. Может быть, сознательный акт устрашения непрошенных гостей?» Выдвинул я версию, ничуть в нее не веря. «Умник, что скажешь?» «Визуальный осмотр помещения с вероятностью в 60% дает возможность говорить о том, что отталкиваясь от...» «Давай без лишнего словоблудия, четко и по существу». «Помещение имеет органическое происхождение и предположительно является утробой некоторого существа. Известные факты указывают, что сознательно использовать живое существо в приемном блоке в качестве устрашения ульдане не могли. Это претило их мировоззрению. И, как указал советник, они крайне щепетильно относились к чистоте». «Кэп, у меня нехорошее предчувствие», – встрял в разговор техник. «Может, поищем другие варианты?» Внутренне я согласился со змеей. Нехорошие предчувствия меня одолели в тот момент, когда я увидел невозможную здесь органику. Но азарт не давал отступить. Будь это реальность, второй спутник Зальвы уже стремительно бы уменьшался на экранах мониторов Ялрока. Но это же игра, где нужно просто вовремя сохраниться и попробовать хотя бы разочек. Я осторожно дотронулся ногой до пола. Действительно органика, а не искусственная подделка из пластика. Никакой ответной реакции от касания не последовало. Снова присев на корточки, я надавил стволом бластера на пол, вогнав его на пару сантиметров в бурую субстанцию. Вновь ничего. «Советник, отойдите к кораблю», — попросил я и, дождавшись выполнения, выпустил пару плазменных шаров в пол. Анализаторы бронекостюма распознали появившийся запах как горелую плоть. Но последствий я не дождался. Животное было живым, но безмолвным и неподвижным. Запрос умнику и очередная порция плазмы в сторону пола, стен и потолка вновь дали отрицательный результат. База Ульдан не желала отвечать на мою агрессию. «Вхожу внутрь!» Больше для себя, чем для команды, произнес я и покинул карман. Стоять на живой массе было неприятно, как на водяном матраце. Желая поскорее ощутить твердую поверхность под ногами, я шагнул на прожженный плазмой круг. Типовой стальной пол, каким были усланы все помещения Галактионы. Я разрешил советнику выйти. Система тут же проинформировала. «Вы являетесь первым игроком, посетившим базу на Хаме. Сценарий «Нежданный гость» активирован. Требования сценария выполнены. Приятной игры». «Это историческое событие», – благоговейно произнес приканец, проводя лучом прожектора по стенам. «Еще никогда приканец не был столь близко к...» Договорить советник не успел. «Кэп, ловушка!» – истошно завопила змея. Сверху опустились мясистые отростки, закрывая проход и заключая нас с советником в органические клетки. Бластеры активировались мгновенно, но начать стрельбу я не успел. Пол пришел в движение, и я чуть не упал. Инерционные блокираторы позволили устоять на ногах, но от ощущения свободного падения замерло сердце. Между мной и советником рухнула еще одна стена из плоти, прерывая визуальный контакт с приканцем. «Умник, отчет!» – прокричал я, включая бластеры на полную и устраивая локальный Армагеддон. Прутья клетки разлетелись в стороны обгорелыми ошметками, но на их место рухнули новые. На десятом круге стало очевидно, отпускать меня никто не собирался. База пришла в движение. Идет постоянная хаотичная трансформация. Логика движения непонятна. Мне пришлось взлететь. Причала больше нет. Это была спланированная акция. Не будь умник бортовым компьютером и НПС, он был бы в панике. Что с советником? Жив. Отслеживаю его перемещение. Вы двигаетесь в разных направлениях. Пробиться к вам нет возможности. Вокруг силовое поле неизвестной природы. Оно нас удерживает. Внимание! Движение базы прекратилось. Последнее замечание умника я ощутил самостоятельно. Пол перестал трястись. Выстрел и запах горелого мяса снова окутал все вокруг. Клетка не выдержала, отпустив меня на волю. Света не прибавилось, но в бронекостюме было комфортно. Перед глазами появилась трехмерная картинка все того же помещения с открывшимся коридором. Откуда ко мне приближалась толпа живых существ? Сканер выхватил из кишащей массы отдельные детали. Острые тонкие конечности, антенны и очень много суставов. Мне уже доводилось видеть представителей расы Вракаст, и сомнений не было. На меня надвигалась орава насекомых. Оба бластера перешли мгновенно в боевой режим. Я приготовился оказать им ответное гостеприимство. Пусть не такое эффектное, как их монстроутробное приемное, но ничего. Захват цели, и в сторону нежданных гостей полетели зеленые пульсирующие шары. Накатило возбуждение. Я впервые использовал подаренные приканским императором легендарные бластеры в настоящем бою. Мощь была невообразимая. Каждый шар очищал системные ресурсы от 2-3 насекомых, превращая их в мерцающие ящики с добычей. Никаких завалов из останков, только увеличивающийся счетчик добычи и едва-едва ползущий опыт у бластеров. За пару минут безостановочной стрельбы шкала выросла лишь на 0,01%. В тесном коридоре насекомым деваться было некуда, и они стремились побыстрее добраться до меня и смять нескончаемым потоком. Никакой ответной стрельбы, никакой защиты, только бесчисленное количество противника. Бластеры пока выигрывали. Я перевел дыхание и сменил блок энергии. В новом бронекостюме бластеры были встроены в плечи, что освобождало мне руки. Недостатком для меня оказался ограниченный кругозор и время активации бластеров. Деактивировав встроенное оружие, я достал из инвентаря трофейный бластер затранцев. Пока основные бластеры активируются, я успею использовать его как дубинку. Да и с оружием в руках чувствуешь себя спокойнее. Поток насекомых временно иссяк, и я связался с кораблем. «Умник, обстановка!» «Мы потеряли дроидов из охраны советника. Передаю запись». «Что с советником?» «Жив, но заблокирован полем. Не могу с ним связаться. Передаю запись ваших перемещений и текущих местоположений». Советник попал в такую же заварушку, как и я. Дроиды охраны сдерживали натиск насекомых, но совладать с бластерами В-класса против лавины насекомых не могли. Железяк разорвали на мелкие кусочки и захватили советника в плен. Вернее, сам захват я только предполагал. Запись обрывалась после уничтожения дроидов. Второй сброшенный файл был не менее интересным. Умник нашел меня в шпиле, равно удаленном от центра управления и советника. После того, как я закончу со своим отрядом, надо решить, куда двигаться. Вызволять советника или идти к северу. Хотя идти без советника не вариант. Именно его появление запустило сценарий. «Умник, природу энергетического поля вокруг корабля разобрал? Можешь ее снять?» «Разобрать-то разобрали, да толку-то?» – клянился техник. «Держит крепко. Источник поля находится на базе. Пробить ничем не можем, я уже пробовала. Так что сами там как-нибудь, заодно и нам поможете». Я усмехнулся. Если умник терпел фиаско, он признавался в этом через змею. Пожелав кораблю удачи, я еще раз просканировал помещение, в котором оказался. Ничего. Ни ниш, ни дверей, ни окон. Только органическая масса, заполнившая собой все вокруг. Коридор после моего обстрела очистился и не представлял из себя ничего интересного, за исключением добычи. Для проформы я расстрелял стены помещения без особой надежды на тайные двери. Вкусные вещи, как известно, не аперитив. В начале подземелья не подают. База Ульдана, разрази меня плазма, есть не что иное, как аналог классического подземелья. Степашка, мне нужна сводная информация о расе Вракаст. Виды, особенности, способности, вооружение, лаконично и самое важное. Задача принята. Поиск информации по игроку Эйна переходит в фоновый режим. Прошу заметить, мастер, с таким именем в галактике насчитывается более 1000 игроков. Игрок с именем Эйна. Коллекционер редких вещей Галактионы. Таких немного. Вы правы, такой Эйна один. Задача выполнена. Вся доступная информация сброшена на ваш КПК. Задача по поиску данных запущена. Выздоравливайте. Знакомство с коллекционером, желавшим украсть корабль, я оставил на потом. Первая мерцающая коробка с добычей растаяла в моих руках, оставив после себя костяной жетон. Точная реплика звезды шерифа с Дикого Запада. Такие жетоны, только металлические, добывались с затранцев. Еще на орбитальной станции мне показались эти жетоны странными. Ни описания, ни оповещения, ни дополнительного счетчика. Лежат себе мертвым грузом в инвентаре, только место занимают. Вот и сейчас 2500 костяных жетонов без намека на возможное использование. Степашка провел беглый анализ форумов, но ничего не нашел. Либо это пустышка, либо уникалка, и о ней предпочитали помалкивать. Я снова связался с кораблем. «Умник, ты уже проанализировал скачанную у затранцев информацию. Есть что ценное?» «Задачи по анализу информации не было», — предсказуемо ответил корабль, встав в защитную позу. «Как любая команда, моя предпочитала без прямых приказов командира тунеядствовать». «Считай, уже. Помнится, ты скачивал меню из столовой. Вот и систематизируй все, что удалось узнать о затранцах. Что едят, что пьют, чем болеют, как долго живут. Если будет что полезное для корабля, подключай техника. Пусть оценит возможность использования. То, что меня нет на борту, не значит, что вам можно расслабляться. К моему приходу все должно быть систематизировано, разложено по полочкам и подписано. Вопросы?» «Есть парочка», — отозвался техник. «Если не будет ничего ценного, я могу запустить в реализацию своей наработки?» Я глубоко вздохнул, гася раздражение на себя и команду. «Сам себе, Буратино. Без моих приказов никто не проявит инициативу. А я так увлекся игрой, что совсем забыл про обновление корабля. Не знаю, кому спасибо за подсказку, но она почти вовремя. Даю добро на улучшение корабля. Можешь использовать треть доступного рапа». «Какие приоритеты? Оружие, защита, скорость, вспомогательные функции, удобства. У меня много чего есть». «Скорость. Сейчас она важнее всего. Нас затранцы как стоячих обогнали». «Заметано, Кэп. Есть пару идей, сделаю. Все призы на космических гонках наши. До связи». Первые 20 метров моего путешествия по коридору выявили неприятную вещь. Расход энергии превышал все мыслимые расчеты. Каждый отвоеванный метр давался нелегко. С потолка то и дело выстреливали отростки, похожие на сопли. Один поймал меня и вздернул вверх, как пушинку, игнорируя вес бронекостюма. Я постоянно отстреливался и уворачивался, падал и поднимался, одолевая очередной отросток. Тотальная зачистка потолка позволила перевести дух. Нападения прекратились, но ненадолго. Зато я смог увидеть, как эта мразь возвращает себе контроль над территорией. Все началось с пола. Он вспучился и послал мощный импульс на стены. Те, в свою очередь, приняли эстафету, и по потолку побежали новые отростки со стен. Они наливались, переплетались, объединялись, пока дьявольская фауна не вернулась в первозданное состояние. Я прикинул остатки энергии и решился на эксперимент. Что если полностью отсечь живность коридора от центра? Это шпиль, других точек соприкосновения с базой нет. Вдруг оно сдохнет, и у меня будет время, пока основная часть снова заполнит коридор. Сказано, сделано. Я выпалил добрых 2 метра коридора, пресекая дальнейшее поползновение сопливой твари воссоединиться. Едва последний сгусток энергии разъединил органику, отрезанная часть замерла. Неведомое животное из основного помещения мерцало. но не спешила пускать ручейки и отростки на зачищенный участок. Видимо, собиралась силами на восстановление. Изолированная часть органики начала скукоживаться, сворачиваясь сама в себя, пока не превратилась в уродливый пульсирующий кокон. Освобожденный участок коридора имел отличное освещение. И я своими глазами увидел, как внутри кокона что-то зашевелилось. Кажется, я только что размножил неведомую тварь, захватившую базу. Кокон стремительно увеличивался в размерах. К моменту родов я подготовился. Пушки заняли места на плечах, готовые в один миг превратить тваринку в шашлычок средней прожарки. Случись такое в реальности, я бы не ждал очного знакомства. Но в Вирте мы были приучены притуплять инстинкт самосохранения ради выгоды. Опыт, добыча, знания, задания. Все то, что можно продать за реальные и игровые деньги, помня о хлебе насущном. Нам же оставалась ценнейшая, но непродаваемая вещь – эмоции. Сильные и настоящие, хоть и полученные в ненастоящем мире. Кокон последний раз дернулся и раскрылся, точно цветок, выплюнув нечто в мою сторону. Инерционные блокираторы взвыли, но выдержали напор влетевшего в меня бойца Вракаст. Быстрый и стремительный, он ничуть не походил на беспомощного новорожденного. Ловко уворачиваясь от плазмы моих бластеров, он с пугающим успехом кромсал броню острыми клешнями. Против физического урона мне нечего было противопоставить, кроме самого бронекостюма. И с каждой секундой я все больше ощущал себя килькой в томатном соусе, до которой никак не доберется запойный алкоголик. Тварь нападала без устали, с жуткой одержимостью. На том и погорело. Справившись с первым шоком и осознав бесполезность стрельбы, я полез в инвентарь. Вот они. Дождались своего часа. Моя первая добыча в Галактионе. Подарок устроителей спора за выполнение условий. Усмирители. Реплики резиновых дубинок полицейских. Вес бойца Вракаст оказался таким маленьким, что хватило силового поля одного усмирителя. Забавно повизгивая и беспомощно дергая конечностями, тварь зависла в воздухе, позволив хорошенько себя изучить. Я был полным профаном в насекомых, но даже на мой неискушенный взгляд у тваринки было мало общего с нынешними обитателями Империи Вракаст. Степашка перешерстил справочники насекомых Галактионы и тоже не нашел ничего подобного. Четыре верхних конечности с тремя локтевыми суставами крепились к неестественно тонкому телу под углом 90 градусов друг к другу. Три ноги обеспечивали устойчивость и мгновенное перемещение в любом направлении, а свободно вращающаяся голова позволяла сделать вывод, что перед у твари находился там, куда она смотрела в данный момент. «Говорить умеешь?» – спросил я, прекрасно зная ответ. Рядовых солдат этой способностью не наделяли. Лишнее оно. Все Вракаст управлялись королевой. Она видела и чувствовала все, что происходило с каждым из ее подданных. Удобно, ничего не скажешь. Главное, все приказы выполняются беспрекословно, и никто не перечит. Пододвинув бойца ближе, я четко произнес: «Я не враг!» «Война Ульдан и Вракаст закончилась 90 тысяч лет назад. Мой корабль – трофей. Ульдане вымерли, Вракаст процветает и размножается. Нет повода для войны. Дайте мне возможность добраться до центра управления, забрать приканца и покинуть базу. Я донесу до нынешней королевы информацию о том, что вы живы. Она пришлет помощь. Я не враг». Оба бластера выстрелили, и я опустил усмирители. На месте рождения древнего существа остался лишь мерцающий контейнер. Я говорил сам с собой. Все это время насекомое не оставляло попыток вырваться из силового поля усмирителя. Солдаты не призваны думать, их задача – исполнять приказы. Думают другие. Прогресс сценария «Нежданный гость». Вы зачистили 1/100 базы от вторгшихся агрессоров. Я с усмешкой прочел сообщение. Задание по зачистке не предназначалось одинокому игроку. Без группы с тонной энергоблоков здесь делать было нечего. Раздосадованный, я потянулся к добыче и забрал золотой жетон. Он отличался от тех, что я получил с затранцев, лишь темным ободком. Чужеродная органика не посмела снова захватить коридор, и я смог оценить задумку разработчиков. Стены, пол и потолок состояли из неправильных сегментов, с ювелирной точностью соединенных между собой. Сканер пространства не видел границ между частями и воспринимал помещение как единое целое. Визуально же сегменты имели четкие границы и друг от друга отличались рисунком, обработкой, материалом в конце концов. Странное существо, оккупировавшее базу, могло вертеть ею по своему желанию, склеивая и разрушая помещение, словно детский конструктор. Теперь понятно, каким образом я был разделен с советником. Приемный шлюз разобрали на части и снова собрали. Если так, то искать тайники или заполненные диковинными товарами склады Ульдан бесполезно. Они давно стали частью базы. Я собрался было расстроиться, как мой взгляд привлекла интересная деталь. До момента трансформации базы я находился в приемном шлюзе. После заварушки сегмент, на котором я стоял, переместился с частью стены и потолка вместе со мной. Сейчас он освободился от живой материи и обнажил еле заметную надпись, наспех нацарапанную прямо на стене. Я подошел ближе. Знаки были незнакомыми, но это не мешало понять, что они составляют лишь окончание послания. Кто-то, торопясь и постоянно сбиваясь, коряво начертил сообщение. Бластером я из любопытства попробовал прочертить борозду на стене, но ничего не получилось. Надеясь, что надпись имела более глубокий смысл, чем наименование органов размножения неведомого автора, я связался с кораблем. Надо выяснить, нет ли начала послания там, где оказался приканец. «Умник, что с советником?» «Без изменений. Данные его бронекостюма показывают, что после перестройки базы он никуда не перемещался». «Продолжай наблюдение постоянно. Если что изменится, дай знать». После этого я сбросил умнику картинку с символами. «Ты можешь прочесть, что здесь написано?» «О, наскальная живопись!» – вклинилась змея. «Кэп, эта конкретная последовательность цифр не имеет смысла». «Так это цифры?» «Да, на ульданском. В смысле, ульдане пользовались таким цифровым алфавитом. Вы, люди, привыкли к позиционным системам счисления. 1, 2, 100. Ужасно неудобно. Мы же, ульдане, предпочитаем непозиционную адаптивную систему, привязанную к положению звезд относительно друг друга. Особенно удобно, когда разговор идет о координатах или информацию необходимо держать в тайне. Каждую 1000 лет система адаптировалась. Ей присваивался свой символ, и все начиналось заново. Чтобы понять, числа какого тысячелетия здесь имеются в виду, необходимо найти начало строки. Здесь только конец. Это могут быть как 3 в переводе на твой язык, так и 10. Или даже 98989. «Как интересно», — вдохновился я. «Первая половина послания должна быть в том месте, где сейчас находится советник». «Может быть, но не спеши радоваться, Кэп», — осадила меня змея. «Даже если ты найдешь начало, не факт, что расшифруем данные. Прошло 100 000 лет. В памяти корабля были ключи своего тысячелетия. С твоего прошлого корабля мы скачали текущие координаты планеты и сделали привязку. Но если эта надпись была сделана в более раннее тысячелетие, чем мы осели на планете, то мы не сможем рассчитать все данные без ключей». «Зачем было вообще придумывать такую систему?» – возмутился я. «Позволь не согласиться. Система удобная, но нужно к ней привыкнуть и постоянно получать обновленные ключи. На малых величинах позиционная система хороша, но когда необходимо рассчитывать расстояние в 100 000 световых лет, чтобы прыгнуть в конкретную точку пространства без погрешности, наша система идеальна». «Значит, смысла собирать полную надпись нет». Воодушевление ушло, сменившись очередным обломом. «Почему же? Когда-то существовали накопители, которые автоматически получали обновленные ключи. Если послание датировано более ранним тысячелетием, чем у нас на базах, всегда есть вероятность найти один накопитель и получить данные нужного тысячелетия. Ты на базе поищи при случае. Могу сказать, что это очень похоже на координаты». «И что там может быть?» – спросил я, имея в виду зашифрованное место. «Да все что угодно. Новенький корабль, планета или все сокровища галактики». Включи свое воображение, Кэп. Представь, умирающий ульданин в последнее мгновение жизни ценой огромных усилий оставляет эти знаки на стене в надежде, что мы его услышим. Это как минимум стоящая вещь. Так, Кэп, ты зачем меня от дела отвлекаешь? У нас вот-вот прорыв в скорости случится, а ты тут со своими письменами. Отбой связи, отрезал я. Змея, конечно, хватила лишнего, но по сути права. Отвлекаться на такие вещи сейчас глупо. Надпись сфотографирована и никуда не денется. Но кто знает, сколько времени разработчики выделили на прохождение сценария. Вдруг советника сожрут через 20 минут, пока я здесь медитирую на цифры. Все же без добычи я не остался. Один из сегментов состоял из труб, самую толстую из которых я просто вырвал из стены. Пара нехитрых пасов руками, и я стал счастливым обладателем увесистого 2-метрового копья, пригодного для прокалывания врагов. Чтобы не тратить энергию впустую, я вообразил себя средневековым рыцарем и с успехом одолевал противника. Стоило лапке появиться, как я тыкал в нее трубой, пронзая насквозь. Поврежденная лапка и близлежащие к ней отростки съеживалась, позволяя продвинуться на пару метров вперед. Таким незамысловатым способом я добрался до следующей комнаты. Существенных отличий от первой не было. Все та же дрянь, скрывающая пол, потолок и стены. Разве что нападать не спешила. Почти в конце помещения я увидел еще 2 коридора, уводящие в противоположные стороны. Они манили меня возможными бонусами и плюшками. Но, погасив желание сходить налево или направо, я решил действовать проверенным способом. Безжалостно прожигая широкую полосу в органике, я отделил комнату и основную базу. Живая материя не стала устраивать сюрпризов, сжалась в кокон. Только в этот раз он получился в 2 раза больше. 4-метровый колосс упирался в потолок, разрастаясь с каждым колебанием пульса. Бластеры взяли кокон на прицел и выстрелили. Нельзя позволять родиться очередному монстру. Ошметки колосса разлетелись по всей комнате, выплевывая 3 не готовых к рождению воинов. Их прозрачные тела еще не обрели хитиновую броню и просвечивались, как на рентгене. Не в силах пошевелиться, головы всех 3 дергались скорее рефлекторно, чем осознанно. Но мне казалось, что это их бойцовский дух не позволял спокойно сдохнуть. Наслаждаться зрелищем павших врагов мне удалось недолго. Разлетевшаяся от взрыва материя начала сползаться обратно. Раздался неприятный хруст. Тела воинов попали под пресс стягивающихся масс. Не прошло и минуты, как огромный пульсирующий кокон стоял в комнате целым и готовым плюнуть в меня гадостью. Я выстрелил еще раз. Количество порождаемых тварей было тем же. Перед глазами появился счетчик обратного отсчета в 1,5 минуты. За это время нужно успеть пересмотреть видео первой битвы. Тогда я не понял, откуда появился воин. Надо было это исправить. Видео показало, как кокон набух, его верхняя часть раскрылась с громким хлопком, приковывая взгляд и отвлекая от главного. Одновременно из нижней части кокона вылетела готовая к битве тварь. Конец записи. Иллюзионисты, мать их. В 3-й раз я не спешил и обстоятельно изучил пульсирующий кокон. 3 вполне различимых пятна темнели у самого пола. Я обошел кокон. Пятна последовали за мной. Кокон или твари чувствовали меня и прицеливались для выстрела. Что ж, попробуем по-другому. Усмиритель на центральную дыру, бластеры на обе крайних. И переходим в режим ожидания. Секунда, другая. Кокон дернулся в последний раз, и краем глаза я заметил начавший раскрываться бутон. Взгляд пришлось насильно удерживать на темных пятнах, не отвлекаясь на впечатляющий залп сверху. Все решилось за доли секунды, хотя по ощущениям время тянулось. Нижнее отверстие сверкнуло на манер затвора фотоаппарата, выпустив 3 заряженных торпеды навстречу бесславной гибели. Я настроил бластеры на автоматическую стрельбу и с легкостью превратил 2 воинов в сверкающие ящики с добычей. 3-го бойца поймал усмирителем. Рожденный для доблести и славы воин закричал, выражая протест незавидному положению. Я несколько раз приложил его о потолок, осаживая прыть. Насекомое обмякло, но не сдохло, удивив меня живучестью. Забрав две золотые звезды, я решил не добивать тварь. Хоть какая-то добыча, раз другой на базе нет. Перекантуется в трюме Ярлока, пока не продам на черном рынке. Мало ли любителей экзотики в Галактионе. Того же Эйна, будь он неладен, должна диковинка заинтересовать. Вызвав Ярлок, я попросил команду оценить возможность безопасной транспортировки заложника. Умник придирчиво осмотрел острые конечности, но в конце концов нехотя согласился, что задуманное мной вполне реально. Покончив с этим вопросом, я решил исследовать правый коридор. Он был очень коротким и заканчивался глухим помещением, пустым, как голова проектировщика этого безобразия. Ни надписей, ни ниш, ничего, что можно было бы с собой утащить. Тщательно взращенный и выпестованный в прошлой игре внутренний клептоман испытывал чувство глубокого разочарования. Что же это за игра такая, что нельзя ничего прикарманить? Возникла мысль превратиться в работорговца и захватить армию воинов-насекомых. Я успел осмотреть целиком левый коридор, когда пленный очнулся и начал вырываться из цепких лап усмирителя. Повторно бить его о потолок я не стал. Все-таки к своему капиталу я привык относиться бережно. Повесив тварь перед собой, я закрепил усмиритель спереди на бронекостюм. И руки свободны, и насекомое под присмотром. Настроив дистанцию в 3 метра, я выдвинулся в коридор с живой массой и приготовился к атаке с воздуха. Но все было тихо. Беснующийся боец размахивал конечностями и срезал потолочные отростки с эффективностью газонокосилки. Я радостно сделал несколько шагов вглубь коридора и получил системное сообщение. Прогресс сценария «Нежданный гость». Вы зачистили 0,04% базы от вторгшихся агрессоров. Элементарный подсчет показал, что база Ульдан состояла из 10 тысяч типовых комнат. Каждая комната порождала одного воина, что приводило к печальным выводам. На всех, как я и думал, у меня не хватит энергии. Если одним выстрелом уничтожать одного врага, то хватит на то, чтобы 70% тварей превратить в золотые жетоны. Это в лучшем случае. При мыслях о худшем, я приказал кораблю самоликвидироваться в случае потери со мной связи. Не хватало еще оставить здесь корабль. Поразительно, но стоило осознать и принять реальность, как с плеч словно гора спала. Очистка базы мне была не по силам. Я активировал реактивный двигатель и взлетел на полметра вверх, приспосабливаясь к передвижению по коридорам. Экономить энергию больше не имело смысла. Зато нужно было срочно найти советника. Насекомое прекрасно справлялось с расчисткой дороги, что позволило бодро лететь вглубь базы. Вскоре количество ответвлений в комнатах возросло. Даже в коридорах появились карманы. Не удержавшись, я очистил один карман ради эксперимента. После уничтожения бойца меня оповестили о зачистке 0,05% базы. Так я выяснил, что проценты не зависели от размеров помещения, и это было удивительным. Добравшись до очередной развилки, мне понадобилась помощь. «Умник, куда дальше?» «Маячок показывает, что вы находитесь здесь». Умник сбросил мне карту. Символизирующая меня красная точка находилась в основном здании в паре минут лета от синей точки советника. Бластеры пришли в боевую готовность. Гибель дроидов напомнила, что на встречу с хлебом солью надеяться не нужно. Несколько поворотов, пара небольших комнат, и я влетел в огромное помещение. Сканер с трудом оценил его размеры. Если все виденные мной ранее комнаты имели высоту в 4 метра, то здесь до потолка было не меньше 50. Да и по остальным размерам помещение было с футбольное поле. Я открыл транслируемое умником изображение. Если масштаб верный, то это помещение занимало больше половины центрального блока базы. Протяжный визг и шелест множества ножек заставил отвлечься от карты. С противоположного края помещения на меня надвигалась лавина насекомых. До моего прихода твари оккупировали купол у дальней стены. Советника нигде не было видно, но метка настаивала, что он находится рядом. Реактивные двигатели я не деактивировал, поэтому быстро взлетел и осмотрелся. Два мерцающих ящика служили могилой моим дроидам, От железяк не оставили даже пыли. Включив фонарь, я подлетел к куполу. Советник. Из ладони приканца били два энергетических вихря и питали защитный купол. Отслеживающий видеотрансляцию умник доложил, что силы советника на исходе. За те недолгие секунды, что я оценивал ситуацию, его защитный купол уменьшился на пару миллиметров. Расчетное время исчезновения защиты было не больше 15 минут. Я достал второй усмиритель и поднял в воздух ближайшие ко мне насекомые. Отдаленное подобие богомола с гипертрофированными нижними конечностями и непропорционально огромной головой. Стоило направить свет прожектора на тварь, чтобы рассмотреть получше, как та начала биться в конвульсиях и издавать неприятные звуки. Фасеточные глаза лопнули с мокрым звуком, и насекомое обмякло. Усмиритель перешел в режим ожидания, как только тварь превратилась в ящик. Самым забавным оказалось то, что прожектор бронекостюма получил опыт за убийство. Обычная лампа Г-класса, которую никто и не подумал обновлять, оказалась мощным оружием против местных тварей. Выдернув наверх еще одного богомола, я повторил экзекуцию. С расстояния в 3 метра прожектор уничтожал представителя древнего народа за 1 секунду. Обрадованный, я выдернул третье насекомое, поднял его и своего пленного на максимальную от себя высоту, чтобы не мешались, и опустился на землю. Комната озарилась ярким светом прожектора. Живая материя изо всех сил старалась поглотить луч света, но выходило плохо. Ринувшаяся на меня толпа насекомых была безжалостно сожжена одним единственным прожектором. Я ощутил себя великим воином света. «Советник, убирайте защитный купол, здесь безопасно!» – прокричал я, активно загребая мерцающие ящики. «Похоже, запасы костяных жетонов – моя единственная добыча на этой базе». Всего в этом помещении получилось 420 штук. «Хирург!» – раздался испуганный голос советника. И пространство пронзил еще один луч прожектора. «Он самый! Советник, выключите прожектор! Я тут одного в плен взял, а свет прожектора их убивает!» «В плен? Где?» Приканец взглянул вверх, и луч прожектора последовал за его взглядом. На пол упал мерцающий ящик от тут же сдохшего богомола. Не иначе игра намекнула мне, что этих насекомых брать в плен нельзя. «От лица Приканской империи и от себя лично приношу извинения», – стушевался советник, выключив прожектор. «Мы возместим вашу потерю. Спасибо, что избавили меня от перерождения. Не самая приятная процедура». «Что это был за купол? Впервые такой вижу». «Абсолютная защита Гардена. Выдается чиновникам высшего и первого рангов. Очень энергозатратная, но бесценная вещь. Если нужно потянуть время и дождаться подмогу. К сожалению, надолго ее не хватает». «Вы везунчик. Умник сказал, энергии у вас осталось минут на 15. Когда будут решены внутренние проблемы Империи, я буду рад видеть вас и ваш корабль на Зальве», – произнес советник. «Вы будете желанным и важным гостем. Я уже предвкушаю не одну интересную дискуссию об ульданах». «Спасибо, советник, я тоже буду рад. А сейчас у меня к вам вопрос. Где вы находились, когда база закончила трансформироваться? Мне нужно точное место». «Так значит, я прав. Она действительно трансформировалась? Поразительно. Технологии ульдан превосходят любые ожидания». «Это не ульдане. Это их противники». Я пнул живой ковер под ногами и кивнул на барахтающегося воина. «База захвачена непонятным организмом, который порождает таких монстров. Боюсь, что мы здесь ничего не найдем. Где вы стояли?» «Дайте подумать. Нападение было стремительным. Я вначале бежал, потом упал, покатился. Дроиды отстреливались, я пятился и... кажется, здесь. Но я не уверен». Советник указал на место, расположенное почти в центре помещения. Но он ошибался. Я точно помнил. Когда заварушка началась, приканец стоял у стены. «Дроиды двигались?» Я подошел к останкам своих бойцов. 2 блока Элло, 1 бластер и кусок брони. Вот и вся добыча от 2 железяк А-класса. «Да, их смело волной нападающих. Они стояли в другом месте». «Умник!» Оставалось последнее средство, но и оно не принесло результата. Для корабля советник не покидал начальные координаты, что объяснялось слишком большим расстоянием между нами и Ялроком. Протянув советнику два блока с энергией, я снова увеличил положительное к себе отношение. «Придется зачистить зал», — сказал я, с тоской оценивая фронт работы. Даже представлять не хотелось размера здешнего кокона. Недаром разработчики сделали помещение таким огромным, указывая игрокам в явном виде: «Хочешь получить начало послания? Повоюй». Прожигать бластером стены я остерегся, потому что был шанс повредить надпись. Да и восстанавливалась органика быстрее, чем мог закончить. После облета территории по периметру я обнаружил небольшой коридор, прямой, длинный, шириной не больше 2 метров. Лучшего места для обороны от натиска неприятеля было не найти. Воинов может быть больше 10. Они будут нападать или по очереди, или одновременно, мешая друг другу. И то, и другое мне было на руку. Воины станут отличной мишенью для 3 бластеров. Усмиритель с пленником я отдал советнику. Вряд ли НПС такого ранга будет воевать вместе со мной. Оставалось решить главное. Что будет, если я начну отрезать другие помещения? Будут появляться коконы? Если да, прибегут ли воины ко мне сюда или будут зависать в той области, в которой сформировался кокон? Теоретических познаний мне не хватало, поэтому я решил перейти к практике. Коридор позволит обороняться с любой из сторон. «Советник, у меня для вас важная миссия. Не потеряйте этот экземпляр. Его нужно доставить на корабль и изучить. Вам же интересно строение древних воинов?» Я знал, на что давить. Советник схватил усмиритель и приготовился охранять. Уверен, даже под страхом смерти он не выпустил бы воина. Освободившись, я примерился к коридору и прожег первую широкую полоску. Бластер не успел вернуться в исходное положение, как базу основательно тряхнуло. Мы едва устояли на ногах, как пол снова содрогнулся. Живая масса съеживалась под ногами, стремясь в центр помещения и утягивая нас за собой. Неприятный громкий шелест заполнил все пространство. Вся органика, уже пройденных мной помещений, рвалась втянуться в кокон. По спине пробежали мурашки. Небольшой коридор оказался связующим звеном между мозгом и телом твари. Я недовольно сжал губы, предвкушая скорую развязку. Кокон уже достигал потолка и продолжал наращивать мощь в ширину. Против такого гиганта у меня аргументов не было. «Что это?» – ошарашенно прошептал советник, пока я тащил его за собой, сдвигающиеся массы на чистый пол. Большая часть помещения к тому моменту уже была очищена и освещена множеством белых лап. «В коридор, живо!» Советника пришлось заталкивать почти силком. После этого я активировал реактивные двигатели. У меня оставалось одно дело. Начало послания нашлось на противоположном краю. Умник зафиксировал данные и с уверенностью заявил, что запись полная. Оставалось найти приемник, но эту задачу я вполне мог выполнить в большом мире. Все части моего тела, обладающие хоть какими-то пророческими способностями, орали, что свою миссию на базе Ульдан я выполнил. Код получен, и пора отсюда убираться. На полной скорости я вернулся к советнику. Оцепеневший то ли от страха, то ли от любопытства, он стоял там, куда я его толкнул. Он не двигался и не слышал меня, прикипев взглядом к действу. Кокон уже окончательно сформировался и пульсировал. У нас оставалось не больше 30 секунд. «Советник, очнитесь! Нужно бежать!» Мне не удалось вывести приканца из странного оцепенения, и времени расшаркиваться не было. Мысленно попрощавшись со всеми преференциями в Приканской империи, я вырвал усмиритель из рук советника и сделал самый шикарный хук справа, на какой был способен. Усиленный приводом бронекостюма, удар получился таким, что советник влетел в стену и сполз по ней. Схватив обмякшее тело, я направил пленного воина в коридор, уничтожать свисающие отростки, и ринулся следом. Далеко мы не ушли. Советник оказался крепким существом и пришел в сознание через пару секунд. Он вывернулся, блокируя мою руку, и даже приводы бронекостюма не смогли справиться. Советник упал плашмя на пол, и перед глазами пронеслось уведомление об ухудшении отношений. Я отмахнулся от сообщения, перевел бластеры в боевой режим и оценивающе взглянул на советника. Тот выглядел вполне мирным. «Не теряйте!» Я протянул усмиритель приканцу. Он не спорил, взял его в руки и отполз в сторону. Видимо, начал понимать, что оглушил я его неспроста. Мне удалось пролететь примерно половину коридора, что давало призрачные шансы на успех. Второй усмиритель я взял в качестве основного оружия, отказавшись от бластера. От него твари умирали мгновенно и без останков, что было мне невыгодно. Я рассчитывал завалить проход телами, усложняя наступление остальной армии. Базу в очередной раз сильно тряхнуло, предвещая рождение вжиков. И я открыл стрельбу, еще не видя противника. К тому моменту, как плазма достигла конца коридора, в нем появился первый воин. Среагировать на смертельный выстрел он уже не смог. Сзади напирали другие. 1-0 в мою пользу. Советник изумленно хрюкнул, увидев надвигающуюся лавину, и отношение вернулось к прежнему значению. Приканец простил мне неуважительное поведение. «Отходим!» – приказал я, безостановочно посылая в коридор плазменные росчерки. Твари дохли одна за другой, но поток не терял плотности. Воинов было очень много. Меня спасали две вещи – узость коридора и постоянная работа усмирителем. Я захватывал тварей, умудрившихся приблизиться ко мне через шквал плазмы, и опрокидывал под ноги следующих за ними воинов. Периодически пополняемая шкала опыта усмирителя показывала, что толпа насмерть затаптывала неудачников и теряла скорость. Один выстрел – одна убитая тварь. Один шаг назад – минус десяток тварей. Блоки энергии заканчивались с катастрофической скоростью. По сути, я только и занимался их сменой в перерывах между опрокидыванием не в меру ретивых воинов. Все остальное делали бластеры на плечах. Прогресс сценария «Нежданный гость». Вы зачистили 50,16% базы от вторгшихся агрессоров. Инициирована вторая часть сценария. Я даже не понял, когда насекомые закончились. Отступать стало некуда. Мы уже достигли края коридора. Выход из него был равносилен гибели. Поэтому мы с советником уперлись всеми конечностями, отстреливаясь от воинов. В какой-то момент он присоединился ко мне, вооружившись бластером. Энергии хватило впритык, чтобы один усмиритель и три бластера справились с целой армией насекомых. С появлением системного сообщения, оставшаяся живая материя под нашими ногами внезапно двинулась вглубь станции. Где-то там рождался еще один гигантский кокон. Если бы я сначала методично и поступательно зачистил всю территорию, до освобождения советника, то это сражение было бы финальным. Но у меня не было ни времени, ни энергии. Посему скоро нас ждала вторая волна хитиновых засранцев, и совсем не было энергии на борьбу с ними. Я взял советника за плечи и взлетел, пропуская живой ковер. За пару секунд он исчез за поворотом и оставил нас перед освещенной и девственно чистой базой. Мы оба понимали неизбежность перерождения. «Добыча ваша по праву. Соберите, сколько успеете. Я постараюсь выкроить для вас время». Советник указал на мерцающие ящики. Я благодарно кивнул и ринулся заполнять инвентарь золотыми жетонами. У меня была от силы минута до рождения армады. Еще секунд 30, пока она доберется до нас. Пару секунд подарит советник, так что собрать я должен был как можно больше. Прошло 4 минуты, когда я перестал прислушиваться к шорохам. Коридор опустел на треть, но никто не спешил к нам навстречу. Спустя еще 10 минут я собрал все 5000 золотых жетонов и подошел к советнику. «Они не идут». «Тогда мы пойдем», — предложил я. «На корабль нам не попасть, стоять здесь лагерем глупо, и помощи ждать неоткуда. Посмотрим хотя бы на базу Ульдан при свете, вдруг что интересное найдем». «Только пират думает о добыче, находясь на грани перерождения. Вы выбрали правильную стезю», – рассмеялся советник, возвращая мне бластер. Я не стал рассказывать НПС, что по сути все игроки были жадными до чужого добра. Самое, что ни на есть, настоящая саранча. Если что-то плохо лежало, стояло, висело, или же делало все хорошо, но выглядело при этом дорого-полезно, наш человек обязательно тащил это что-то к себе в инвентарь. Все, что можно украсть, должно быть украдено. Все, что можно продать, должно быть продано. В реальности подобное воровство было порицаемо, временами наказуемо. А в виртуальных играх все служило залогом успеха, богатства и связей. В этом плане стерильную базу Ульдан можно было рассматривать чистейшим издевательством разработчика над игроками. Но мне было чем гордиться. Свое трофейное копье я собирался продать Эйне, как небывалый уникальный артефакт. Не тратя энергию на перелеты, мы степенно продвигались, уделяя внимание каждой царапине, в надежде найти хоть что-нибудь дельное. Даже во время тестового погружения в Галактиону я не видел таких пустых баз. На полигонах обязательно валялись какие-то предметы, стояли машины. Здесь же были только голые стены. Даже лампочки нельзя было демонтировать, в чем я убедился 3 раза. Так мы и шли, непринужденно, но уверенно, навстречу своей судьбе. Очередной поворот остался позади. И мы двинулись по узкому коридору, который снова свернул и неожиданно закончился. Перед нами простирался огромный стадион, или амфитеатр, если судить по округлой форме помещения. «Теперь понятно, почему гора не пришла к Магомету», — произнес я ошеломленно. Советник был не в состоянии отвечать, и я его понимал. То, что разродилось из огромного кокона, было способно деморализовать кого угодно. В этот раз противник сделал ставку не на количество, а качество боевой единицы. «Умник, ты это видишь?» «Ого, теперь коллективно думаем, как это развидеть», — ответила змея. «Мы не знаем, что это. И знать не хотим, Кэп. И вообще, не пора ли вам сваливать? Бластеры этому, что детские пукалки?» Техник был прав. Рожденное чудовище бластерами можно было разве что пощекотать, да и то ради забавы при наличии энергии. 10-метровый монстр с бочкой вместо туловища был сплошь покрыт коричневым слоящимся хитином. Его 1,5-метровая в диаметре шея со смешной и непропорционально маленькой головкой, похожей на человеческую, добавляли комичности в образ. 2 высоких и крученных рога скорее намекали на интеллектуальные способности чудовища, чем устрашали. Широкий хвост и 3 нижних конечности позволяли существу удерживать себя в вертикальном положении, смешно болтая верхними короткими лапками, как у тиранозавра. И словно для контраста, на спине монстра имелись 2 шикарных цветных крыла. Они мощно двигались, обдавая нас раз за разом волнами воздуха. Гипертрофированная бабочка с трудом приподнялась в воздух, сместилась на 1 метр в сторону и снова рухнула на пол, оставив на прежнем месте радужное яйцо. И таких яиц по всему помещению было много. Глядя на уродца, в голову пришла мысль о генетических экспериментах. Не получилось ли такое чудо от запретной любви Ульданца и королевы Вракаст? Голова и крылья Ульданца, туловище и хвост королевы. Только верхние и нижние конечности выбивались из стройной теории. Но их можно было списать на трудности симбиоза. «Хршах! Анша! Уш-хрша!» — раздался неприятный металлический голос. Существо нас заметило. «Это на Ульданском!» — ошарашенно прозвучал голос змеи. «Дальше пути нет!» «Вывожу тебя на динамики! Переводи!» «Транслирую разговор советнику», — приказал я. «Война закончилась! Ульдане проиграли!» Ульданский язык нельзя было назвать мелодичным, а в исполнении картавого голоса змеи им и вовсе пытать можно было. «Война никогда не закончится!» — отреагировало с гневом существо и отложило еще одно яйцо. «Она будет длиться до последнего защитника!» А я буду производить их миллионами. База никогда не сдастся. Ни Вракаст, ни людям, никому. Я всех уничтожу, как королеву. Мои предположения уже не казались дикими. Существо считало себя ульданцем. Я надеялся воспользоваться словоохотливостью монстра и продолжил выпытывать. «Мой корабль услышал призыв о помощи, поэтому я здесь. Что произошло на базе?» «Помощь? Какую помощь ты можешь оказать мне, представитель низшей из рас? Когда люди только взяли палку в руки, мы уже покорили пространство и время. Посмотри, мы создали того, кто стоит рядом с тобой и даже не понимает истинную речь. Приканцы, квалианцы — все наши создания, и они должны были стать лучшими. Сейчас мы должны править в Галактионе, опираясь на их мощь». «Ракасты оказались сильнее. Ульдане проиграли войну. Ваша цивилизация умерла, как и все представители расы. Ульдане сейчас миф, сказка. Если здесь не нужна помощь, выключи тревожную кнопку. В Галактионе и без ложных сигналов проблем хватает». «Это ложь, наглая и глупая, как и ты, жалкий человечек». Существо не могло спокойно перенести новости. «Ульдане должны процветать и главенствовать. Ты сюда прилетел на Кламире, а не на тех древних корытах, что роятся на орбите спутника. Если бы не Кламир, ты бы и на милю не приблизился к базе». «Кламир мне передал Ялрок. Слышал о таком? Он был хранителем. Его мир оказался очень далеко от боевых действий. Поэтому Ялрок и прожил так долго. Он передал мне корабль и ушел в эфир. Это был последний из живущих Ульдан. Остальные погибли». «Я ульданин, и я жив!» По ушам ударил визг на грани ультразвука, но бронекостюм его заблокировал. «Война еще не закончена. Посмотри вокруг, человек, что ты видишь? Ты видишь, что Вракаст победили? Нет, это я победил их. Они вторглись на базу, и королева начала откладывать свои проклятые яйца, сжирая моих соплеменников. Но я сам поглотил ее. Объединился разумом с королевой и уничтожил вторгшееся войско. Я спас базу и стал ждать, отгоняя любопытных. Чего я ждал? Ждал, когда сигнал о помощи сделает свое дело, и он привел тебя. Теперь у меня есть корабль. Я смогу улететь и продолжить свою войну». «Кэп, тревога! Умника взламывают! Кэп, сделай что-нибудь!» «Поздно. Я вижу вашу привязку к духу планеты и уже перехватил ее». Тварь и не думала скрывать планы. «Отныне вы прикованы к базе. Останетесь здесь, как свидетели моего триумфа». Мерцающее поле поглотило очередь из бластеров. Босс подземелья оказался слишком хорошо защищен. Кроме того, нас с советником воздушной волной отбросило к стене. И вокруг образовалась энергетическая клетка, аналогичная той, в какой находился умник. Она прекрасно блокировала бластер и лучи усмирителя. Пойманный мной воин, избавившись от оков усмирителя, распластался по стене в клетке не хуже нашего. Игра приняла его в качестве моей добычи. «Советник, нужна ваша помощь». «Какого рода? Я прикован к стене, как и вы». «На орбите находится ДБЛ, стремительный лидер. 1,5 километра грунта для его лучевой пушки – мелочи. Вызывайте огонь на себя. Нужно уничтожить эту тварь». «Вы слышали о привязке? Ее больше нет». В этот момент из яйца вылупилось первое страшное детище ульданца. В сухопарой фигуре с трудом угадывались черты десантника-носорога. Зверёныш рухнул на колени, поднял рогатую голову и издал такой низкочастотный вой, что во мне проснулся животный страх. Подергав головой, существо вгрызлось в скорлупу своего яйца. Из боков начали появляться остроконечные наросты, будто пожирая яйцо. Десантник прокачивал броню и силу. «Советник, что тут думать? Мы теряем время. Эта тварь взламывает мой корабль. Представьте, что натворит древнее злое существо, которое рожает себе армию. Напомню, спутник заселен приканцами, и их сожрут первыми. Либо мы уничтожим этого грёбаного гермафродита сейчас, либо сначала от него пострадают приканцы, а потом и другие расы». Советник ничего не ответил. Он сверлил взглядом неудовлетворенного исследователя яйца и очнулся только когда треснуло еще одно, и родился второй десантник. На бронекостюм приканца замигала красная кнопка коммуникации по закрытому каналу. Уродливая гигантская бочка-бабочка больше не вела беседы, а занималась откладкой яиц и взломом умника. Мой корабль в панике заполнил весь эфир призывами о помощи. Умник столкнулся с противником, превосходящим его по всем параметрам. Компьютер базы с легкостью справлялся с системами защиты корабля, подбираясь к блоку управления. Умник дал не больше минуты до полной потери контроля над кораблем. Только этого времени твари никто не давал. Небеса, если можно было так назвать крышу базы, разверзлись, и сверху полился смертельный энергетический ливень. Вокруг монстра появился щит, рикошетивший энергию по всем направлениям. Если бы не купол абсолютной защиты, вовремя предложенный мне приканцем, я бы мгновенно сгорел в этом беснующемся огне. Воину Вракаст повезло меньше. Удерживающие нас путы пали в огненном вихре. Стена позади испарилась. Но мы продолжали висеть в воздухе, как на магнитной подушке. Купол начал уменьшаться в размерах. И мне пришлось экстренно снабжать советника остатками блоков с Элло. Плазменный смерч не утихал, но уродцу удавалось каким-то образом держаться. На атаку у него сил уже не оставалось. Промелькнула тень, и на несколько мгновений я ослеп. Яркое солнце поднялось из пола и залило все вокруг белым светом. Когда зрение прояснилось, я обнаружил себя в нательном белье, одиноко стоящем посреди огромной воронки. На каменных стенах застывал исковерканный и вплавившийся в породу металл. Он еще не успел остыть, так как перерождение занимало всего 10 минут. Перед глазами повис таймер безопасности, отсчитывающий время, за которое я должен был вернуться в бронекостюм, висевший в паре метров впереди, и выйти из опасной зоны. Рывок, и бронекостюм вернулся к своему законному хозяину. Минус класс. Плохо. Быстрый просмотр логов показал, что приканцы подошли к делу зачистки со всей основательностью. Не в силах уничтожить монстра лучевой пушкой, они ударили орбитальной торпедой. Против такого оружия спорить бессмысленно, даже если ты древняя бабочка-мутант. Я посмотрел туда, где когда-то висел мой корабль. Там остались лишь следы расплавленного металла. В груди все сжалось и похолодело. Неужели Ялрок ушел на перерождение? «Капитан, вы очнулись? Кэп, если слышите, ответьте что-нибудь, прием!» На душе потеплело от радостной вести. «Мой корабль жив». «Да, я в порядке. Умник, что с советником?» «Мы забрали его пару минут назад, Кэп. Стойте на месте, сейчас будем!» Раздался скрежет. Сквозь прожженную дыру спускался корабль. То и дело цепляясь за камни и металл. Вскоре Кламир завис рядом, отворив двери. «Камень перестал пропускать, так что мы по старинке через дыры», пояснила встретившая меня змея. «Ты в курсе, что нам собираются впаять попытку уничтожения спутника? Давай валить отсюда, пока не поздно». В недоумении я застыл в дверном проеме. Змея в ответ рассмеялась. «Расслабься, советник этим уже занимается. Жертв много, ищут виновного. Близлежащие фазенды разрушены до основания. В радиусе 5 километров разрушения не критичные, но значительные. Все помнят, как мы летали вокруг. Ты бы эфир послушал. Собираются императора призвать к ответу за бесчинство пиратов. В общем, не любят нас здесь». «Как вы выжили?» «Как только тут движение началось, я сразу поняла. Пора валить. Тварь отвлекли от нас вовремя. Блокирующее поле исчезло. Мы так рванули вверх, что за пару секунд 1,5 километра сделали. Был бы с нами, расплющило бы. Потом взрыв, и все. Каменный проход закрылся. Зато рядом такая дыра получилась, считай парадный вход. Мы аккуратно вернулись и увидели советника. Его купол еле держался. Забрали его, подождали тебя, и все. Делать тут больше нечего. От базы не осталось и следа». «Совсем нечего украсть?» – спросил я, чем вызвал хохот у подошедшего советника. «Хирург, ты истинный пират. Мы облетели всю базу, ничего не осталось. Обидно, но ты был прав. Такой твари не место в нашем мире. Пусть ульдане и дальше останутся мифом, красивым и безопасным для нас и наших потомков. Я все же посмотрю сам. Вас где высадить? Здесь или на... Извините, отвечу на звонок. Хирург слушает. Привет, это Марина. Как прошла встреча с императором? Я посмотрел на часы. Точно, я же обещал созвониться с ней через 4 часа. Прошло уже 6, и Марина не выдержала, позвонила первой. «Привет, никак. Выставили, даже слушать не стали. Оказалось, пиратам не место в Приканской империи». «Зашибись! Как мне теперь корабль возвращать?» «Разве у тебя нет знакомых, способных провернуть сделку с квалианцами?» «Думаешь, они не пытались? Квалианцы наотрез отказываются разговаривать обо мне. Я же теперь враг номер один, разнесла центр управления полетами. Недоумки его еще 4 часа восстанавливать будут и возвращать свои ненаглядные ДБЛ в боевое состояние». «ДБЛ не работают? Ты хочешь сказать, что сейчас Квалианская империя беззащитна?» «Если не считать защиту игроков, то да. Ты вообще форумы читаешь? Тут такая движуха началась, все возмущаются. Игровые гильдии перекрыли подступы к столице и торговым планетам по приказу императора. Короче, сам читай. Мне надо свои проблемы решать. Благо не впервой. Удачи!» КПК мигнул красным и погас. Марина отключилась. «Не у одного меня сегодня трудный день». «Сколько отсюда лететь до Радонии?» — задумчиво спросил я у советника, прогоняя одну мысль за другой. «Надо бы как-то помочь мелкой, не дело ее бросать. Но вот как?» «Минут 30-35. Если вы сунетесь к квалианцам, вас тут же арестуют». Советник прекрасно видел мои максимально отрицательные отношения с квалианцами. «Технически, там сейчас меня арестовывать некому. У квалианцев разрушен центр управления полетами». «Зачем вам квалианцы?» – удивился советник. «Они-то мне как раз и не нужны. Одна моя знакомая вчера попала к ним в плен. По вине, прошу заметить, затранцев. Да-да, корабль агрессора был замечен в звездной системе Шлиакса. При этом напал только на крейсер Алексеев». «Ваша знакомая, капитан Мелкая?» — не столько спрашивал, сколько утверждал советник. «Она самая. Сейчас она сидит в казематах славной планеты Радония и ждет своей участи. Чтобы вы не думали о пиратах, своих они не бросают, дело чести». «Правда, как ее вытаскивать, пока мысли нет, но что-нибудь придумаю в процессе». «Заявление о том, что квалианцы сотрудничают с затранцами – серьезное обвинение. Сейчас без реальных доказательств это просто слухи. И если вы ошибаетесь, двери Приканской империи будут закрыты для вас навсегда». Советник как-то подобрался. Видимо, конфликт между приканцами и квалианцами достиг своего апогея, что даже высокородные НПС интересуются такой незначительной темой. «Советник, я привык доверять словам своих партнеров. Если мне сказали, что прилетевший затранский корабль не трогал никого, кроме крейсера, значит, так оно и есть. Мне нужно связаться с императором. Эта информация не может терпеть». Несколько минут приватного разговора, и советник огорошил меня новостью. «Император предлагает вам сотрудничество. Необходимо проверить ваше заявление». Доступно задание «Разведывательная миссия». Описание задания. Вам необходимо отправиться в Квалианскую империю и найти факты подтверждения сотрудничества квалианцев и затранцев. Принять задание. Думать было нечего. Я сразу принял задание. Советник продолжил. «Я лечу с вами. Император приказал лично убедиться в правдивости ваших слов». «Не вопрос», — ухмыльнулся я, мгновенно формируя план проникновения к квалианцам. «Умник, поднимаемся. Курс на Радонию».